Глава 10. Кристина. Когда Трелони увел космонавтов обратно из центра управления полетами, где он знакомил их с главным компьютером, и они вернулись в тренировочный зал, все четыре синтетика продолжали сидеть на скамейке в ожидании возвращения экипажа. «Ну вот», — сказал Трелони, обращаясь к космонавтам, «теперь, когда вы в общих чертах представляете, под чьим наблюдением будет происходить ваш полет, я думаю, что наступило время вам познакомиться поближе с синтетиками, ведь они тоже будут являться частью вашего экипажа». Синтетики поднялись, а Трелони отошел в сторону, чтобы не мешать машинам и людям. К его удивлению, люди продолжали стоять в нескольких метрах от андроидов, явно не желая даже приближаться к ним близко. На их лицах было выражение, если не ужаса, то, по крайней мере, неприязни. Они смотрели на синтетиков так, будто те могли их ужалить. Трелони поморщился. Честно говоря, он ожидал другой реакции. «Ну, что же вы, знакомьтесь?» «Как же с ними знакомиться?» — спросил пилот по имени Бив Платтер. «Ведь они же роботы». «Ну так что же? Они вполне разумные и обладают искусственным интеллектом. Представьте, что перед вами обыкновенные люди». «Но они не люди», — возразил Платтер, как бы подчеркивая это. Трелони покачал головой. «Нет, ребята, так не пойдет. Ведь вам предстоит лететь вместе с ними, поэтому они должны влиться в экипаж, стать одними из вас». «Погодите», — подняла руку Кристина. «Нам ничего не говорили ни о каких роботах. В моем контракте этого не было». «Да, не было. Это держалось в секрете. Синтетики проходили проверку, их тестировали, испытывали, всячески проверяли. Это новое слово в технологии. И, поверьте, будущее за ними». А новое слово в технологии стояло перед ними, ожидая действия людей. Наконец, словно поняв, что люди испытывают при виде их шок, синтетик, изображающий европейца, сделал шаг вперед и протянул руку Платтеру. «Добрый день. Будем знакомы. Меня зовут Фокс, и я надеюсь, мы с вами найдем общий язык и подружимся». Голос синтетика звучал вполне по-человечески и дружелюбно. При этом на его лице появилась смущенная улыбка. Платтер ошеломленно посмотрел на протянутую руку, усмехнулся и ответил на приветствие. «Мне кажется, вы удивлены и даже напуганы тем, что вам придется лететь с нами. Уверяю вас, ваш страх совершенно напрасен, и мы постараемся приложить все усилия для того, чтобы развеять его». Космонавты рассмеялись, и Трелони готов был поклясться, что в этом смехе прозвучало облегчение. Кажется, обстановка разряжалась. Люди принялись обмениваться рукопожатиями с синтетиками, хотя и делали это с некоторым испугом. Впрочем, это было неудивительно, ведь никому из них еще не приходилось иметь дело с андроидами. «Часть экипажа?» — переспросил доктор Мартин Макдаггерт. «А каково ваше назначение? Точнее, я хотел спросить, каковы будут ваши обязанности на корабле?» «Они очень просты», — ответил чернокожий синтетик, носивший имя Лео. «Наша задача — во всем помогать вам и следить за тем, чтобы с вами не случилось никакой беды». «Одним словом, вы наши телохранители?» «Да, что-то в этом роде. Кроме того, мы будем обязаны следить за самим кораблем и контролировать работу всех приборов, поддерживать непрерывную связь с Землей». «Что значит «контролировать»?» — насторожился Дэвид Тайлер. «Наша конструкция позволяет нам дистанционно получать информацию и сигналы ото всех компьютеров и электронных устройств вашего корабля», — объяснил азиат Андре. Дэвид присвистнул, и глаза его неприязненно сузились. «Это что же, вы будете полностью контролировать каждый наш шаг и докладывать о нем? Одним словом, вас посылают к нам в качестве шпионов и соглядатаев». И Дэвид негодующе посмотрел на Трелони. Хороший подарок они, однако же, приготовили им. Андре попытался успокоить Дэвида и все разъяснить. «Извините, как я понимаю, вы капитан корабля и экипажа?» «Да, меня зовут Дэвид Тайлер». «Я боюсь, что вы все не совсем верно истолковываете. Так разъясните мне». «Вы представляете себе, какие опасности могут подстерегать корабль и весь экипаж во время полета на Венеру, да и на самой этой планете?» Уж о чем, а об этом Дэвиду не нужно было говорить. Он, как никто другой, понимал, что может ожидать их в этом полете. «И ведь вы же не хотите, чтобы на вашем корабле в связи с какой-нибудь там поломкой прервалась связь с Землей или отказал бортовой компьютер?» Такая опасность действительно существовала. Более того, она была наиболее вероятна. От нее невозможно было застраховаться. «Так вот, мы и есть та самая связь, которая будет позволять поддерживать вам контакт с Землей. Кроме того, мы сильнее, выносливее вас. Нам не страшна жара, которая царит на Венере, и в нашу задачу входит полное подчинение вашей воле». От этого не стало легче. Слушать такие заверения от машины, обладающей искусственным интеллектом, превосходящую тебя по всем параметрам, как умственным, так и физическим, это не вызывало особой веры и не внушало доверия. Только подумать, 24 часа в сутки наедине с этими штуками в одном корабле на протяжении такого долгого времени. Кристина Торн всегда просыпалась в 8 часов. Это уже давно вошло у нее в привычку, словно в ее голове находился будильник, который всегда звонил в одно и то же время. Открыв глаза, Кристина некоторое время смотрела в потолок. Состояние у нее было полусонное, но она знала, что уже больше не сможет заснуть, даже если вновь закроет глаза. В комнате стояла тишина, нарушаемая лишь тиканием старинных настенных часов, которые вот уже столько лет исправно отсчитывали время. В теле чувствовалась какая-то ломота, словно она всю ночь не сомкнула глаз, хотя это и было неправдой. Медленно, нехотя, она свесила с кровати одну ногу за другой, затем села, отрешенно глядя прямо перед собой. Ее растрепанные волосы теперь напоминали прическу ведьмы из какой-нибудь детской сказки. Кристина знала это, и для подтверждения ей даже не нужно было смотреть в зеркало. Встав с кровати, она подошла к окну и отдернула шторы. Комнату залил утренний свет. На небе были облака, но, похоже, это разгуливалась вчерашняя туча. Она посмотрела вниз на асфальт, где виднелись лужи, оставшиеся после ночного дождя. Кристина распахнула окно, и в комнату ворвался весенний ветер, принесший с собой утреннюю свежесть и прохладу. Она с наслаждением сделала вдох. Да, недолго ей осталось дышать этим воздухом. Вскоре ей придется отправиться на Венеру и дышать воздухом, в котором вообще нет кислорода. Вчерашний день вспомнился Кристине как что-то нереальное. В самом деле, не могло же все это происходить на самом деле. Человекообразный главный компьютер. 4 неизвестно откуда взявшихся синтетика, которые должны были лететь с ними в космос. Нет, все это никак не могло быть реальностью. Это был сон, всего лишь кошмарный сон, приснившийся ей ночью. Но она знала, что это не было сном, и это было хуже всего. Это означало, что кошмар продолжается. Кристина вздохнула и поплелась в ванную комнату, чтобы принять душ. Зеркало в ванной не прибавило ей хорошего настроения. Когда тебе 41 год, ты разведена, и у тебя растет 10-летняя дочь, ты начинаешь понимать, что жизнь проходит мимо. Но что можно предпринять в таких условиях, и что вообще зависит от нее? Кристина прекрасно понимала, что ее дочери нужны как мать, так и отец. Но с этим она ничего не могла поделать. Муж бросил ее, когда ее дочери было 3 года, и с тех пор о нем не было ни слуха, ни духа. Она даже не знала, жив ли он. Да, впрочем, наверняка жив. Развлекается где-нибудь с новой любовницей, естественно, моложе нее. С тех пор дочь росла без отца, да, можно сказать, и без матери. Кристина постоянно была занята, ее работа поглощала почти все время, и дочерью ей просто некогда было заниматься. Ей некогда было проводить с ней время, и она отдала дочь на попечение бабушки. Что делать? Такова жизнь. А теперь еще этот полет на Венеру. Это означало, что дочь останется без матери еще на несколько месяцев. Венера. Горячая и жаркая планета. Место, чем-то напоминающее библейский ад. Место, совершенно не подходящее для существования человека. Но именно эта планета была выбрана для создания на ней базы для поселения колонистов. Это было нелепо. Это казалось абсурдным и бессмысленным. Но, тем не менее, именно на нее пал выбор руководства НАСА. Температура воздуха почти 500 градусов выше нуля по Цельсию. полное отсутствие кислорода, высокая концентрация серной кислоты в верхних слоях атмосферы, плюс это самое атмосферное давление, превышающее земное, в 90 раз. Создавать колонию в таких условиях – безумие, но ученые решили по-другому. И все это главным образом благодаря нанотехнологии, при помощи которой они рассчитывали буквально вырастить жилой комплекс из ничего. Комплекс, который не боялся бы никакой жары и в котором бы могли существовать колонисты. Кристина внимательно оглядела себя в зеркале. Что ж, сохранилась она, надо признать, неплохо. Или же она просто льстила себе? Невысокая, всего 5 футов роста, миловидное лицо, короткие светлые волосы, крашеная блондинка, голубые глаза, в которых затаилось игривое выражение. Да, могло быть и хуже. Собственно, говорят, главное — это нравится себе самой. А нравилась ли она себе? Она улыбнулась, глядя на свое отражение. Улыбка получилась неплохая. Кажется, от этого она стала еще красивее. Но возраст есть возраст. Хотя Дэвиду Тайлеру она нравилась. По крайней мере, она так думала. Кристина уже неоднократно подумывала о том, чтобы связать свою дальнейшую жизнь с Дэвидом. Но что-то ее удерживало. Если разобраться, Дэвид был совсем не таким человеком, который годился бы на роль отца дочери Кристины. Да, она сомневалась и в том, что он годился и на роль мужа. Складывалось впечатление, что он вообще не горел желанием связывать свою жизнь с кем-нибудь надолго. Как и Кристина, он тоже был разведен, но это было, пожалуй, единственным сходством между ними. Но было и еще кое-что, что некоторым образом объединяло их. Дэвид и Кристина когда-то учились в одном классе, но после школы их пути резко разошлись. Дэвид увлекся космонавтикой, а Кристина пошла в биологи. Проблема происхождения жизни всегда занимала ее, и она решила посвятить себя ей. К тому же, ей всегда хотелось вывести какую-нибудь необычную форму жизни, способную существовать в самых невероятных условиях. В этом ей сильно помогло сделанное недавно неожиданное открытие. Группа ученых обнаружила в одном из вулканов споры какого-то грибково-видного вещества. Тщательное изучение показало, что найденное вещество является органической формой жизни, основанной не на углероде, как вся органика на жизни, а на кремнии. Это была кремниевая форма жизни, предсказанная писателями-фантастами еще очень давно. Там, где были обнаружены эти споры, температура достигала 400 градусов Цельсия, но ученые были уверены, что споры способны выдержать гораздо большую температуру. Узнав о таком открытии, Кристина попросила, чтобы ее перевели в лабораторию, которая занималась изучением этой новой формы жизни. После долгих уговоров и настойчивости она добилась своего. Нужно признать, что это было сделано не зря. Занимаясь изучением спор, Кристина добилась довольно больших успехов, так как при ее содействии удалось вывести необычные растения, которое было способно существовать в очень жарких условиях. Само растение было гибридом. Оно было основано на кремниевой форме жизни, но к нему было добавлено многое и от обычных земных кактусов, а также, как это не невероятно звучит, от морских водорослей. Получившийся гибрид имел довольно странную форму, выглядевшую как зеленый камень, размером около 1 см, покрытый каким-то мхом. На ощупь же это растение было твердым и шершавым, совершенно не похожим ни на одно известное растение. Заинтересовавшаяся успехами Кристины НАСА предложила ей принять участие во второй экспедиции на Венеру, чтобы попробовать заселить эту горячую планету живой формой. Да, как ни дико, как ни нелепо звучало создание жилого комплекса на Венере, но попытка привить на ней жизнь звучала еще более дико и фантастично. К тому же, какая из Кристины была космонавтка? Она никогда даже не мечтала о том, чтобы полететь в космос, но предложение показалось ей весьма заманчивым. Привить жизнь чужой безжизненной планете? Многие ли биологи удостоились такой чести? Если говорить откровенно, то не один. А Кристина могла оказаться первой. И она согласилась. Каково же было ее удивление, когда она узнала, что в этой экспедиции будет принимать участие ее бывший одноклассник Дэвид Тайлер. Кроме того, он был капитаном экипажа, частью которого должна была стать Кристина. С тех пор между Кристиной и Дэвидом завязались дружеские отношения, которые постепенно переросли в романтические. Надеялась ли она на то, что эта романтика перерастет во что-то более серьезное, Кристина и сама не знала. Да и чего она, собственно, хотела? Второго замужества? Просто любовника, с которым можно было бы хорошо проводить время и скоротать одиночество? 41 год, возраст уже не юный, и с этим приходится считаться. Надо что-то делать, как-то подумать о будущем. Но получится ли у нее вторая семья? Нужно ли это им обоим? Кристина приняла душ и вышла из ванной вполне свежей. Да и настроение заметно поднялось. Вернувшись в комнату, она оглядела ее. Да, всякий, кто войдет в нее, подумает, что здесь проживает либо полная неряха, либо законченная алкоголичка. В комнате был настоящий свинарник. Одежда валялась где попало, вещи разбросаны по всему полу. Казалось, что здесь не убирались уже 100 лет. Собственно, такое предположение было бы недалеко от действительности. Кристина не убиралась в комнате уже очень давно. Более того, она ненавидела уборку. Она ненавидела все, что было связано с обязанностями жены и матери. Она не любила убираться, не любила стирать, не любила готовить. До своего замужества Кристина, можно сказать, вообще не умела готовить. Конечно, она могла бы пожарить глазунью, сделать салат, но на большее ее не хватало. Даже сварить обычный суп – это было выше ее возможностей. Сама мысль о том, что ей придется стоять у плиты и чего-то там варить или жарить, приводила ее в настоящий ужас. Нет, пусть кто угодно, но только не она.